Глава 19. Вклад Нобелевских лауреатов 21 века в развитие макроэкономической науки. 19.1. Нобелевская премия. 19.2. Клайв Грэнджер о методах анализа временных рядов с общими трендами. 19.3. Роберт Энгл о методах анализа временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью. 19.4. Финн Кюдланд, Эдвард Прескотт о теории макроэкономической динамики. 19.5. Эдмунд Фелпс об анализе межвременного выбора в контексте макроэкономической политики. 19.6. Пол Кругман о новой теории международной торговли и экономической географии. 19.7. Нобелевская премия по экономике за анализ власти рынка и ее регуляции. 19.1. Нобелевская премия. Нобелевская премия – ежегодная международная премия, названная в честь ее учредителя, шведского инженера-химика, изобретателя и промышленника Бернхарда Нобеля, 1833-1896. Завещание Альфреда Нобеля, написанное в Париже 27 ноября 1885 года, гласит: «Все мое оставшееся реализуемое состояние распределяется следующим образом. Весь капитал должен быть внесен моими душеприказчиками на надежное хранение под поручительство и должен образовать фонд, назначение его, ежегодное награждение денежными призами тех лиц, которые в течение предшествующего года сумели принести наибольшую пользу человечеству». Сказанное относительно назначения предусматривает, что призовой фонд должен делиться на 5 равных частей, присуждаемых следующим образом. Одна часть – лицу, которое совершит наиболее важное открытие или изобретение в области физики. Вторая часть – лицу, которое добьется наиболее важного усовершенствования или совершит открытие в области химии. Третья часть – лицу, которое совершит наиболее важное открытие в области физиологии или медицины. Четвертая часть – лицу, которое в области литературы создаст выдающееся произведение идеалистической направленности. И, наконец, пятая часть – лицу, которое внесет наибольший вклад в дело укрепления Содружества наций, в ликвидацию или снижение напряженности противостояния вооруженных сил, а также в организацию или содействие проведению конгрессов миролюбивых сил. Награды в области физики и химии должны присуждаться Шведской Королевской Академии Наук. Награды в области физиологии и медицины должны присуждаться Каролинским институтом в Стокгольме. Награды в области литературы присуждаются Шведской Академии в Стокгольме. Наконец, премия мира присуждается комитетом из 5 членов, выбираемых норвежским парламентом. Это мое волеизвлияние, и присуждение наград не должно увязываться с принадлежностью лауреата к той или иной нации, ровно как сумма вознаграждения не должна определяться принадлежностью к тому или иному подданству. В 1900 году Нобелевский фонд был создан, и его статус был выработан специальным комитетом на основе условий, оговоренных в завещании. Первые Нобелевские премии были присуждены 10 декабря 1901 года. В соответствии со статусом, премия не может быть присуждена совместно более чем 3 лицам. Все премии, кроме премии мира, могут присуждаться только индивидуально, то есть отдельным лицам, и только один раз. В виде исключения Нобелевская премия была присуждена дважды французскому физику и химику Марии Складовской-Кюри. В 1903 по физике, в 1911 по химии, американскому физику и химику, общественному деятелю Лайнусу Карлу Полингу, в 1954 по химии, а в 1962 премия мира, американскому физику и химику Джону Бардину, в 1956 и 1972 по физике, Фредерику Сенгеру, в 1958 и 1980 по химии. Первая Нобелевская премия по физике была присуждена в 1901 году немецкому физику Вильгельму Конраду Рентгену. по физиологии в 1904 году русскому физиологу Ивану Петровичу Павлову. В декабре 2001 года отмечалось столетие учреждения Нобелевских премий. В 2007 году Нобелевские премии вручались в 104 раз. В 1940-м, 1941-м, 1942-м годах Нобелевские премии не присуждались. Нобелевские премии по всем шести номинациям за 1901-2003 годы получили 758 лауреатов 48 стран мира. Из них 276 премий получили ученые США, 103 Великобритании, 76 Германии, 49 Франции, 30 Швеции, 22 Швейцарии, 19 России и так далее. Поскольку Нобелевские премии самые престижные, то и денежные вознаграждения значительно превосходят все мировые награды. Они в 70 раз превышают размер премии Лондонского королевского общества. В 1901 году размер Нобелевской премии составлял 150 тысяч шведских крон, а в 2001-2006 годах – 10 миллионов шведских крон. Нобелевская премия по экономике достаточно молода по сравнению с другими. Ее учредил не Альфред Нобель, а шведский банк по случаю своего 300-летия в 1968 году. Официальное название Нобелевской премии по экономике – премия шведского банка памяти Альфреда Нобеля по экономическим наукам. Этой наградой отмечаются наиболее крупные достижения в экономической науке. Премия присуждается на тех же основаниях и в том же размере, что и Нобелевские премии по другим наукам и за деятельность по укреплению мира. Значимость исследований по экономике не меньше, чем, например, по химии или физике. Они, исследования, сопоставимы, да и степень интеллектуального напряжения у экономистов не меньше. Первая Нобелевская премия по экономике была присуждена в 1969 году нидерландскому экономисту Яну Тинбергену и норвежскому экономисту Рагнару Антону Киттелю Фришу за развитие и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. За 1969-2007 годы Нобелевскими лауреатами стал 61 выдающийся экономист мира, из них 42, 68,9% экономисты США, 8, 13,1% экономисты Великобритании, по 2 экономиста из Норвегии и Швеции и по 1 экономисту из России Леонид Витальевич Конторович, Индии, Франции, Германии, Нидерландов и Израиля. Приведенные данные свидетельствуют о том, что в числе лауреатов по экономике доминируют экономисты из США. Означает ли Нобелевское лидерство США, что их ученые сильнее, скажем, в сравнении с европейскими учеными? Конечно, нет. Ученые США и Европы работают на равных. Тот факт, что самые передовые исследования в экономике ведутся американскими учеными, объясняется другими причинами. Назовем некоторые. Во-первых, США – самая сильная и богатая страна в мире, которая располагает значительно большими возможностями для финансирования научных исследований, чем другие страны. Во-вторых, в США экономическая наука очень востребована бизнесом. Крупные компании тесно сотрудничают с университетами, ибо наука в США сосредоточена главным образом в университетах, а не в академических структурах, как в России. В-третьих, в США благоприятная среда, атмосфера научных дискуссий, не случайно США – центр притяжения для ученых со всего мира. Имена лауреатов новых Нобелевских премий, как правило, объявляются в день рождения Альфреда Нобеля – 21 октября, а их награждение происходит в день его кончины – 10 декабря. Решение о присуждении объявляется на 5 языках, которыми свободно владел Альфред Нобель. На шведском, французском, немецком, английском и русском. Нобелевская премия состоит из золотой медали с изображением Альфреда Нобеля и соответствующей надписью, диплома и чека на установленную денежную сумму. Золотые медали лауреатам Нобелевских премий вручает король Швеции в концертном зале Стокгольмской филармонии. А норвежский король присутствует на церемонии вручения золотой медали за укрепление мира в Осло. В данном издании названы имена нобелевских лауреатов в экономике 21 века, хотя их научные открытия сделаны в 20 веке. Подобный временной лаг объясняется сложившейся практикой, согласно которой официальное признание мировой наукой новизны, важности и оригинальности теорий, концепции ученых, претендующих на Нобелевскую премию по любой номинации, происходит, как правило, по истечении нескольких лет и даже десятилетий со времени их опубликования. Так, американский экономист Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию по экономике в 2001 году за работы, опубликованные 30 лет назад. Российскому физику Жоресу Альферову присуждена Нобелевская премия по физике в 2001 году за научное открытие 70-х годов XX века.